Короче, мы залезли на гору. Гора, само собой, не сильно там большая. И там скамейки, коврики, туды-сюды. Садись, куры, кальяна, все заебись. И шо и музыка. Хуёвая, ждовская, но лучше, чем без музыки вообще. И девка там внизу танцует. Одета в красное, а волосы, бля, белые. Красиво смотрится, короче. Вэг говорит, чего она без этой хуеты на голове? Или когда танцуешь, можно без нее? А Светка лахает. Ты что, придурок, вообще не видишь ничего? Танцорка ж русская. Когда ты видел у арабки волосы такого цвета? Вэг, ну не знаю, можно ж перекрасить. Приносит жид кальян. Поставил, сам берет и тянет по типу, чтобы раскрыть. А я ему, ты что, пацан, совсем, бля, охуел? Чтобы я после тебя эту хуйню, урод, взял? А он, бля, лыбится и достает с кармана три херни такие, по типу из пластмассы, чтобы насадить поверху. Так не гидко. Да, все цивильно. Но сам кальян, само собой, хуйня. Как наша прыма, только хуже. Короче, утром встал и сразу Века разбудил. По типу нехуй спать, давай опять искать бухло. Пошарили, хуяксь, ну мы тупые. Она сховала в туалете, в бачке. Как мы, бля, сразу не подумали про пистки. Ну, в общем, взяли оба пузыра. А хули тут, если ебать, то королеву. Набрали жрачки у столовой, у комнаты стаканы взяли и на море. А то проснется Светка и начнет орать. И так, конечно, даст пизды, но шас нам это похуй. Сидим на лежаках культурно и бухаем. Потиху, ясный пень. Народу нет вообще еще, по типу рано. Один придурок некий у трусах бегит по берегу. Кроссовки прямо у воде. Я говорю... Век, а пошли опять на дискотеку вечером, а? Только без Светки, мы с тобой одни, а? Не вопрос, пойдем. Что, Светка заебала? Ясно хуй. Ну заебись, держи, бля, пять. Баб снимем молодых лет по 17. И выебем на пляже, а? Само собой, а хули? Первый пузырь добили и второй на половине. Как раз приходят два жида, он и она. Она, как все тут во всем черном, транта до земли и хуета на голове. Я наливаю нам стаканы. Ёбнули и смотрим. Они купаться. Он у плавках только длинных, она во всей этой хуйне. Век говорит, бля, интересно, что у нее там под этой хуетой? Купальник или лифчик и трусы? Я. А кого ебёт чужое горе? Тем более ты не узнаешь никогда. Узнаю. Как? А спорим, что узнаю? Тут нехуй спорить. Как так нехуй? Пойду сейчас, бля, и сдеру с неё всю эту хуету. Пиздишь. Давай поспорим. И на что? Хуй его знает. На бутылку виски. И где ты её купишь? У Duty Free. Когда назад? Ну ладно, спорим. Только разливай сначала. Добили виски. Век стал раздеваться. Снял майку, шорты, сандалеты. Остался у одних семейниках. Идет к воде, заходит. А эти плещутся на мелком, лахают, между собой пиздят. Век притворился, что плывет, чтоб ближе подойти. Схватил жидовку за ее хуйню, рванул. А транта не срывается, намокла. А наорот, жид тоже. Века за руку схватил. Но Век его в два раза больше. Но тут еще жиды. Откуда столько их взялось? Штук 20 или больше, и все на Века. Пиздят, орут по-своему. Я подымаю, чтобы за него. И нихуя идти, бля, не могу. Что значит не бухать два дня? А шас по пузыру нарыло. Я хоть ору. Идите нахуй, суки! Не трогайте, бля, пацана! Но им до жопы ясно хуй. Я трохи продержался на ногах, и все, с копыт. Лежу, бля, на песке, смотрю, они куда-то века волокут. Он резко вырвался, в еблище, одному, другому, еще, еще. Жид ёбнулся, но все другие навалились. Скрутили века, поебало настучали. Потом пришел один у черном, его куда-то увели. Короче, века посадили. Сколько дадут, не знаю, не было еще суда. Светка, когда узнала, трохи поорала. Потом сказала, ну и хуй с ним. Сам виноват, придурок. Я тогда и вот по типу, мы одни теперь в комнате. А она резко. Только тронь меня, ты понял? Пойду в полицию и напишу заяву на тебя, что изнасиловал. И сядешь, как твой друг, придурок. И ладно, хуй с тобой, кончина дикая. Короче, мы почти не разговаривали с ней, пока домой. Вернее, мне домой, а это не поехала. Нашла себе жида. Он старый, гибкий, но зато сказала денег до хера, миллионер. И в общем она с ним осталась. На все забила. И на века, и на Ирку, и на ларок свой на рабочем. Мне одному пришлось лететь домой. Ну, я, конечно, тоже не дурак. На деньги, что остались, взял у Duty Free пузырь. Как пролетел, не помню. Как сел поезд, тоже. Зато когда, бля, прибыл на вокзал, то сердце сразу ёкнуло. Бля, родина. И правильно там Лукашенко говорит, хоть он и лох, само собой. Нас, бля, не любят за границей русских, белорусов. Ну и пошли они все нахуй.